Глава 46. Катя. Неделю я без связи в огромном доме на окраине глухой деревни. Вокруг лес. Нет ни магазинов, ни почты, ни соседей в радиусе километра. Телефоны работают только у охраны. Специально для них начальник службы безопасности заказал из-за границы какое-то сложное оборудование. Но мне категорически запрещено им пользоваться. Все, что у меня есть — книги, настольные игры и поросшая бурьяном песочница возле дома. Раньше я любила такие ссылки. Это были редкие дни, когда можно было не волноваться из-за Миши и посвящать все время сыну. Мы сами придумывали себе развлечения, много спали, вместе готовили обеды и ужины. Однако сейчас все не так. Тишина и отсутствие новостей постепенно косят мою нервную систему, а странное поведение охранников мешает спать по ночам и заставляет по 3 раза проверять сон Роберта. В этом страшно признаться даже себе, но я боюсь, что его выкрадут. На вопрос «кто?» есть сразу 3 ответа. Моим мальчиком могут заинтересоваться конкуренты мужа или его новые загадочные поставщики, например, в качестве гарантии. А еще его может захотеть забрать Герман. Не зная, от кого ждать подвоха, я не отпускаю Роберта от себя дальше 3 метров и отчаянно жду хоть какую-нибудь весточку от папы. К концу недели от этого ожидания становится совсем плохо, но, как назло, вместо хороших новостей к дому подъезжает машина Миши. «Привет, отшельникам!» — кричит он, оказавшись на улице. «Не одичали здесь?» «Здравствуй, папа!» Сын коротко кивает и вместо того, чтобы побежать в отцовские объятия, берет меня за руку. «Привет!» — натянуто улыбаюсь я. «Охрана не предупредила, что приедешь? На ужин нет ничего из того, что ты ешь». «К черту ужин! Я с отличными новостями! Вот приехал поделиться с вами!» Миша треплет сына по волосам и звонко целует меня в щеку. «Что-то связанное с твоей сделкой?» Краем уха я слышала сплетни охраны. Парни перешептывались о том, что в московском доме сейчас людно, и нам всем повезло уехать в лес. Именно так, людно, было перед всеми сделками в прошлом. Мы уезжали, а вместо нас к Мише приезжали поставщики и партнеры. На домашние переговоры, как называл их сам Мансуров. «Мои люди уже готовятся к получению товара. Через 3 дня он поступит на склады, и твой муж снова станет очень богатым человеком», — делится Миша. 3 дня? От шока немеют мышцы. Это совсем не тот срок, о котором я сообщила отцу. Все намного быстрее. Если за это время папа не нашел новый источник информации, наша работа может оказаться напрасной. «Рано?» — морщится Миша. «Я думала, что еще 2 недели». «Понравилось сидеть в глуши?» — усмехается муж. «Нет, просто неожиданно». «Могу оставить тебя здесь еще на месяц. Там как раз твой дружок Аристархов вроде оклемался. Шепну ему адресок. Пусть навестит, развеет тоску». Теперь Миша смеется в голос. «Разве я не должна быть с ним до операции?» Хватаюсь за последнюю надежду выбраться из деревни. «Мне, наверное, нужно с ним увидеться». «Он так хорош, что тебе аж не имется». «Как же слежка? Или ты приставил к нему кого-то другого?» «Вот это я понимаю рвение», — аплодирует муж. «Вот это боевой задор! И как я раньше не додумался использовать тебя для шпионажа?» «Миша, мне не смешно». «А мне очень». Он демонстративно стирает несуществующие слезы с ресниц, а затем совершенно другим тоном сообщает. «Планы поменялись. Твой Аристархов оказался шустрее, чем я рассчитывал. Именно он нашел нам причал и договорился о выгрузке». «Причал? Не порт? Он под Питером?» «Он там, где нужно», — уходит от ответа Миша. «Но за свою инициативность Аристархов получил почетное задание». «Только не говори, что он будет лично на месте все контролировать». Во рту пересыхает. «Я не должна переживать за Германа, и все же ничего не могу с собой поделать. Отец, скорее всего, задействует бойцов СОБРа, а люди мужа — своих головорезов. Вряд ли те сдадутся без боя. Эти преступники умеют стрелять и не станут никого щадить. В такой ситуации Герман будет между 2 огней. Ни своим, ни чужим. Смертником». «Переживаешь за любовника?» Лицо Миши превращается в нечитаемую ледяную маску. «У меня было задание, а теперь оказалось, что все зря». Быстро справляюсь с волнением. «Не зря!» Муж обхватывает за талию и шепчет на ухо. «Покатаешься на его члене, когда все закончится. Будешь благодарить за всю семью. Через 3 дня? Пошатываюсь. На душе словно воронка образуется. Я уже теряла Германа. Это было так больно, что думала, разучусь чувствовать. Не смогу больше переживать за мужчину. Однако сейчас болит так же сильно. Аристархов Боровский всего за несколько встреч умудрился напомнить, за что я влюбилась в него без памяти и разбудил внутри что-то забытое. «Если провернет все красиво и не доставит мне никаких хлопот», — ледяным тоном уточняет Миша. «Если выживет», — хмыкает он и, не дожидаясь нас, идет в дом.